Глава 18. Немезис активизировался. Все системы одна за другой вступили в действие. Подача медикаментов прекратилась. В голове просветлело. Открылся один глаз, потом второй. Немезис осмотрелся. Делая это, он пытался вспомнить, кто он такой. «Подождите, но это же смешно. Он знал, кто он. Немезис. Сейчас ему нужны были только команды от своих хозяев из корпорации Umbrella. Они создали его, и они управляли им?» «Нет!» Этот голос кричал в его мозгу. Голос был смутно знакомым. «Я не орудие Umbrella. Я же пытаюсь разрушить ее!» «Разрушить ее? Что за абсурдная мысль? Он Немезис? Возмездие? Единственной задачей в его жизни было выполнять то, чего требует корпорация Umbrella?» Немезис поднялся с кровати. Оглядев комнату, он определил, что это больничная палата. Кроме цвета и текстуры, он мог определить температуру предмета. Горячий тот или холодный, и ему было достаточно малейшего ультрафиолетового излучения, чтобы определить форму. «Боже, да как это возможно? Я могу видеть инфракрасное и ультрафиолетовое излучение!» И снова Немезис был в замешательстве. Этот голос снова зазвучал у него в мозгу, но он никак не мог узнать его. «Я Мэтью Эдисон! Я должен был встретиться со своей сестрой, Лизой Броуард. Она собиралась передать мне информацию, раскрывающую незаконную деятельность Umbrella. Вместо этого меня схватили, как в каком-то кошмарном спектакле. Весь подземный комплекс Umbrella был разрушен. Погибло 500 человек. Я видел, как люди умирали. И нескольких даже сам убил. И в конце концов заразился тем же Т-вирусом, который погубил работников корпорации. Что случилось дальше? Не помню. Что со мной сделали?» Немезис не обратил внимания на этот голос. Это было бессмысленно. Дисплей в верхней части его визуального ряда высветил бегущую строку текста. «Все системы активизированы». Затем Немезис получил несколько команд. К нему не приходило никаких слов, он просто знал, что ему делать дальше. Немезис подошел к двери и своей огромной рукой взялся за ручку. «Боже мой, как эта моя рука стала такой огромной! И что, твою мать, значат все эти провода и трубки?» Тяжелыми шагами, заставляющими половицы трещать изо всех сил, чтобы удержать его вес, Немезис прошел в атриум самым коротким путем из госпитального крыла Umbrella, хотя раньше никогда и не заглядывал в этот госпиталь. «Черт возьми, это неправда! Я Мэтт Эдисон, я человеческое существо, черт возьми! И никто не имеет права отбирать мое тело, мою жизнь, вот таким образом! Выпустите меня отсюда, к емп-матери!» Немезис понимал, что это какие-то остатки шаблона или, возможно, фантомная программа в его памяти. Неважно, он будет игнорировать ее, пока она не заглохнет сама. Проходя мимо разбитого окна, Немезис обнаружил на полу атриума два больших ящика. Он нагнулся и открыл один из них. «Мать твою, да это же ракетная установка! Никогда не видел такой громадины. Как же ее возможно удержать?» Немезис поднял ракетную установку. 7 футов длиной и с наплечным ремнем. Он перебросил ее через плечо с такой легкостью, как будто это был рюкзак. «Что они со мной сделали?» Во втором ящике находилась огромная пулеметная установка. «Это одна из тех штук, что ставят на вертолеты». Немезис подхватил ее одной рукой. «Приказ — выйти в Ракун-Сити». Немезис видел в госпитале несколько человек, но от них совсем не исходило тепла, и он понял, что это были мертвецы, оживленные Т-вирусом. Они не представляли опасности, и ему не давали приказа заниматься ими, поэтому он их проигнорировал. Он мельком заметил, как на двух человек напал третий. Двое были живыми, третий нет. Но приказа заняться ими снова не последовало, поэтому он просто пошел дальше, к выходу. Что же тут происходит? Эти парни одеты в такие же костюмы, как Рейн, Каплан и все остальные. Это должно быть тоже группа спецназа Амбреллы. Немезис вышел из здания. Он увидел несколько брошенных, искалеченных автомобилей самых разных типов, от грузовиков до спортивных мини-фургонов, от автобусов до мотоциклов. Многие окна были разбиты, повсюду на улице поблескивали осколки и кровь. Он огляделся, но не заметил никаких признаков жизни, кроме одной-двух крыс. «Не могу поверить, эти говнюки открыли улей и выпустили зомби, как раз когда я думал, что Амбрелла уже не может сотворить ничего более отвратительного». Немезис шел дальше. Все препятствия, независимо от их размера, отбрасывались в сторону или разрушались. Ничто не преграждало ему путь. Просто не могло. Он был Немезис, возмездие. Созданная корпорацией Амбрелла — идеальная машина-убийца. Он повернул с Джонсон-авеню на главную улицу. На некотором расстоянии он увидел несколько мертвецов, оживленных Т-вирусом. А еще он услышал человеческий голос, говоривший: «Давай, достань его!» Один из мертвецов был пробит пулей из ружья. «А вот еще один!» Другой мертвец также был прошит пулей. Ни у того, ни у другого от головы почти ничего не осталось. «Вот так! Пошевеливайся! Пошевеливайся!» Немезис вычислил источник голоса, сопоставив его с траекториями полета пуль. Это был человек, стоявший на крыше заведения под названием «Гостиница Грейди». По форме было видно, что он служит в особом отряде разработки тактики спасения полиции Ракун-Сити, хотя на нем была надета еще и ковбойская шляпа, которая отнюдь не являлась частью официальной формы. Когда Немезис приблизился к снайперу из Иотис, тот заметил его. «Это что еще за хрень?» «Господи Иисусе, ну же, сматывайся с этой чертовой крыши, пока я тебя не убил! И какого черта ты тут развлекаешься, постреливая в зомби? Ты так представляешь себе свою обязанность защищать и служить! Поверить не могу, что я мечтал стать одним из таких говнюков из полиции!» Немезис уловил еще несколько тепловых пятен в соседнем магазине с названием «Кольты» и прочее, торговой точке, специализировавшейся на продаже ручного оружия. Проходя мимо, он увидел, что большинство из тех людей одеты в форму Оотис. В грудь ему ударила пуля. «Черт! В него выстрелили, а он почувствовал только вроде как щелчок в фетровую подушку на ребрах. Что же эти суки со мной сделали?» «Я, похоже, промахнулся», — сказал снайпер со своего удобного для обзора места. «А ведь раньше такого не было». «Да не промахнулся ты, говнюк, а теперь делай ноги отсюда». «Приказ — найти и уничтожить членов Оотис». «Черт, нет, не заставляйте меня делать это!» Он слышал, как патрон вошел в магазин. Металл стукнул о металл, когда снайпер перезарядил ружье. «Сукин сын, сейчас получишь!» Немезис легко поднял пулеметную установку, будто это массивное оружие было обычным шестизарядником. «Он как будто и не весит ни грамма, боже!» Увидев пулеметную установку, направленную на него, снайпер заколебался. Да, я бы тоже заколебался, черт! Сотни снарядов разорвались вокруг крыши гостиницы Грейди, но Немезис все-таки еще чувствовал снайпера по тепловому излучению. Тот был жив и прятался на чердаке. Немезис продолжал одной рукой стрелять из пулемета. Другой рукой он без малейших колебаний поднял на плечо ракетную установку и послал ракету в крышу гостиницы Грейди. Мгновение спустя вся гостиница, охваченная пламенем от ракеты, представляла собой одно сплошное тепловое пятно. Немезис опустил оружие, выполнив последний приказ. «О, Боже!» Затем он двинулся к магазину оружия.